Глава 7. Год или два ранее смерть Гельфренда привела бы Анюту в отчаяние. Она рвалась бы над трупом человека, заменившего ей родителей и друзей. Но теперь сердце ее так свыклось с горестью, дух упал так глубоко, что она не умела более ни рыдать, ни отчаиваться. С тихими слезами Анюта проводила тело своего наставника на курган, усеянного крестами, бросила горсть земли на его дощатый гроб и возвратилась к своим ежедневным занятиям. По наружности ничего не изменилось в ее существовании. Да и чему было меняться? Разве была у нее наружная жизнь? Однообразные занятия, однообразный труд, бедность, неизбежные потери и огорчения – вот что, по-видимому, было уделом Анюты, уделом обыкновенным большей половины людей, которые родятся, живут и умирают, не внушая никому ни участия, потому что их несчастья не представляют свету ничего поразительного, ни даже просто любопытного. Внутренней жизни этой девушки никто не мог подозревать. Да если бы узнали они многие, либо были в состоянии понять, что меж людьми, так же, как в царстве растений, есть странные творения, прозябающие бездействие, без красы, в которых вся сила бытия скрыта непроницаемо глубоко, и весь жизненный процесс совершается тайно и незаметно для самых опытных наблюдателей. И многие ли поверили бы, что в глубоком одиночестве, в тиши самого бесстрастного существования можно жить жизнью деятельностью кипучей, пройти через все оттенки чувств, узнать бурю дум и бурю ощущений, таять в восторге, плакать кровавыми слезами, всегда надеяться, все терять и преждевременно, состарившись умом, увянуть сердцем без возможности второго воскресения. Анюта прошла всю эту жизнь. Быстро отжила пору ее цветения и скорыми шагами приближалась к своей ранней осени. Со смерти Гельфренда последняя надежда на будущее погасли. Некому было ободрить ее минуты уныния, оживлять в ней упадшую веру в ее прекрасный дар и говорить об обетованной земле, где поэзия и таланты зрели, как драгоценные плоды в сене благотворного просвещения. Слава, волшебные края, любовь родных, ей по сердцу людей, все, что манило ее к себе, о чем так сладко мечтала она и что уже готовилась назвать своим, мелькала ей теперь в прошедшем мутно и бледно, как чары когда-то обаявшего ее сна. Да, все это было сон, пустая греза, сгинувшая прежде пробуждение. И не во сне ли назвали ее поэтом? Не во сне ли сходило к ней вдохновение, которое сначала в блаженном неведении она принимала за откровение небес? Нет. Нет, этого одного не могла отнять у нее существенность. Ее дар остался с нею. Он жив, и им только еще трепещет ее сердце. Мать часто журила Анюту за ее ночные занятия и в гневе пророчила ей: «Ты помешаешься на книгах». И в то же время Анюте будто кто-то шептал на ухо умирающим голосом: «Попари свою мечтательность, она опасна. Небесного не осуществить на земле». В этом воспоминании кровь замирала в жилах бедной девушки, и она твердила про себя: «Не писать, побороть в себе мечтательность, чего они требуют от меня? Разве моя поэзия не дитя этой мечты? Сохрани аромат, уничтожая цветок, издающий его. Или все оставить, все побороть и жить? Как жить? Нет, невозможно». И трепещущей рукой она ласкала свои тетради и перо. Однажды утром Анюта, возвратясь домой из соседнего села, с удивлением увидела в убогой хижине управителя, который, несмотря на свою гордость и звание столичного жителя, очень дружески разговаривал с матерью и перебирал какие-то бумаги. Старушка, казалось, забыла свою болезнь, сидела, не охала, смотрела вокруг, как будто свет Божий для нее переродился. «Поди сюда, Анюта», — — закричала вдова своей дочери, завидя ее в дверях. «Пойди, благодари. Господь посылает нам избавителя». Но Анюта не слышала ее. С воплем прыгнула к столу. Она узнала в руках управителя свои стихотворения. Он отвернулся от нее с насмешкой, пожимая плечами, бросил старушке значительный взгляд, которым, казалось, хотел сказать: «Вот видите, я говорил вам правду». «Погодите, погодите, мой батюшка», — торопливо сказала старушка. «Я ведь и не таилась, что она у меня такая чудная, бог с ней. Да она добрая дочь и, право, во всем меня послушает». Вслед за тем она сообщила дочери, что господин управитель предлагает им обеим перейти к нему в дом на его полное содержание и обещает даже посылать для нее в город за доктором и лекарствами, с тем, что Панюта учила его детей и присматривала за ними. «Это благодать Господня, Анюта», — говорила ей мать. «Меня вылечат, и мы не будем больше терпеть ни нужды, ни холода». «Хорошо, хорошо. Но зачем здесь эти бумаги? Как попали они сюда?» — твердила бедняжка сквозь слезы, собирая на столе и под столом рассеянные лоскутки своих стихотворений. Старушка опять переглянулась с управителем. «До меня дошел слух», — сказал он тогда, с важностью вставая с места, «что вы нередко целые ночи проводите за чтением и писанием, и я пожелал видеть, что такое вы пишете. Теперь посмотрел весь этот вздор», — продолжал он с пренебрежением, указывая на ее тетради. «Я вспомнил, что еще покойный Гельфринд говорил мне о вашей слабости. Он дурно поступил с вами. Он много виноват. Но, может быть, зло можно еще поправить. Вы хорошо знаете французский, немецкий языки, арифметику, закон Божий. Итак, если вам угодно заниматься моими детьми, я обещаю обеспечить вас от нужды. Но полагаю при том одно необходимое условие. Вы должны клятвенно обещать мне, что совершенно оставите ваши ночные сидения и эти стишочки, и даже чтение книг, которые только расстраивают вашу голову. Впрочем, в последнем вы и без того должны отказать себе, потому что при перестройке дома я должен привести в порядок все книги сиятельства и запереть библиотеку. Прощайте. Поговорите об этом со своей матушкой, и завтра утром придите сказать мне, принимаете ли вы мои предложения». Он поклонился и вышел. Анюта осталась посреди комнаты, едва дыша, как будто гром небесный обрушился на нее. Долго увещевала ее мать, просила, плакала и сердилась, но Анюта как будто ничего не слышала, и раз только на усиленные просьбы старушки произнесла медленно и тихо: «Не для вас ли только я живу на свете? Не вам ли отдаю свои труды, здоровье, силы? А вы хотите отнять у меня мою жизнь?» И целый день она ходила как помешанная, не видя, не слыша ничего вокруг себя. Впрочем, когда, уложив старушку в постель, Анюта хотела с нею проститься, мать опять бросилась на шею дочери с мольбами не лишать ее спокойствия на старости лет и не отказываться от своего собственного счастья. «Пойди завтра к управителю, мою дитятка, голубка моя, поклонись ему, что не возьмешь больше в руки эти проклятых книг, поклонись на один только год. Сердце мое чует, что они не доведут тебе до добра, а вось либо в год я выздоровею, станем работать вдвоем. А не то закрою глаза. Тогда делай, что хочешь». Она молила Анюту и обливалась горькими слезами. Заметно было, что они один эгоизм внушал ей эти моления. Сердце матери участвовало в них. В ту ночь Анюта не ложилась спать. На рассвете она развела огонь. Яркое пламя вспыхнуло в печи. И когда минуту спустя начало гаснуть, раздались глухие рыдания ее. Старушка спала крепким сном и ничего не слыхала. Утром Анюта пошла к управителю, отнесла ему все свои книги, согласилась на все его условия и в тот же день переселилась с матерью к нему в дом. С тех пор жизнь ее потекла спокойнее, труды ее уменьшились, Горькие заботы исчезли, строго выполняла свои обязанности. Она не отходила от резвых детей, но никогда их шалости не выводили ее из терпения, никогда их ласки и не самые забавные проказы не вызывали улыбки на лице ее. Всегда холодная, спокойная и молчаливая, она казалась олицетворением отчаянной покорности судьбе. Так прошли осенние месяцы, так прошла зима. С наступлением весны все семейство управителя начало замечать в наружности и поступках Анюты странные перемены. Она худела, ослабевала, по нескольку раз в день лицо ее покрывалось смертной бледностью, то самым ярким огненным румянцем, и в эти минуты такое одушевление горело в ее глазах, они так играли, так искрились, как будто в них сосредотачивались все жизненные силы ее. Беспрестанно занятая, она со всяким днем заботливее избегала минуты праздности, будто злейшего своего врага. В беспрерывных занятиях, в беспрерывном движении, поминутно выдумывая себе новые труды, она трудилась, работалась, но эти работы, казалось, не удовлетворяли ее. Она с жадностью бросалась к другим, и все они были равно слабы, равно ничтожны. Потребность иной деятельности мучила ее душу. Нередко, проводя целые ночи без сна, Анюта ходила скорыми шагами по комнате, но опять вставала и порою склонялась перед образом Спасителя, молилась с жаркими слезами или, отворяя окно в сад, старалась освежить себе голову воздухом, еще не согретым, полным развитием весны. И однако ж, на заботливые вопросы матери она всегда отвечала, что чувствует себя совершенно здоровую. Когда ж деревья зазеленели и первые цветы распустились в полях, недуг молодой девушки начал приметно усиливаться. Бедная мать смотрела на нее со страхом, а уездный доктор, посещая нередко село, никогда не пропускал случая пощупать у Анюты пульс, спросить ее о здоровье и, разговаривая с ней, вслушивался обычным вниманием в ее ответы. Анюта этого не замечала. Казалось, ее ум был постоянно занят предметами не этого мира. Где бы она ни находилась, в церкви, при учении детей или в гостиной, где люди шумно разговаривали и смеялись вокруг нее, ей вдруг овладевало непонятное беспокойство. В тоске она все оглядывалась, как будто искала чего-то, и постепенно взор ее становился неподвижным и безучастным. Ее глаза, обыкновенно такие выразительные, теряли даже жизненное выражение и стеклянную прозрачность, смотрели пристально на один предмет, но с совершенным отсутствием воли и мысли. И однако ж в них не было ничего дикого, сходного со взглядом безумных. Не ум, а только душа и жизнь, казалось, покидали ее, и если бы в эти минуты кто приложил руку к груди Анюты, сильное, учащенное биение сердца сказало бы, куда скрывалась эта жизнь и где искала себе приюта душа, осужденная на истому бездействия. Эти припадки, как называла их мать Анюты, были непродолжительны. Не слыша первого зова, она вздрагивала при втором и на третий отвечала совершенно правильно, с прежней грустью и добротою. Но если случалось Анюте оставаться одной в комнате или в саду, где никто не тревожил ее забвение, взоры ее сперва бесчувственные постепенно оживлялись выражением самого сильного, страстного чувства, и осанка становилась величественнее. Губы раскрывались в минутном оцепенении духом сошедшего в нее божества. Анюта вся превращалась в душу, в мысль, и речи сперва тихие, несвязные, изливались звучными стихами из ее груди. Иногда дети и взрослые подслушивали ее, но ни дети, ни взрослые не понимали ее. Однажды только сам управитель, притаясь вечером у кустарника, долго слушал, что говорила Анюта, и потом, махнув рукой, сказал: «Так и есть, я знал, что этим кончится». С тех пор Анюта, несмотря на все невнимание свое к людям, не могла не замечать, как быстро изменялось обращение с нею не только домашних, даже посторонних ей особ. Выходила она в комнату, все умолкали или продолжали разговор шепотом, указывая на нее. Начинала ли она говорить, ей пристально смотрели в глаза, вслушивались каждое ее слово и потом уже отвечали медленно, с повторениями, как отвечают детям в неуверенности, станет ли их способности на то, чтобы понять сказанное им. На улицу ее оглядывали с любопытством. Многие даже торопливо удалялись от нее, а мать, не покидая ее ни на минуту, беспрестанно крестила ее и молила со слезами. «Что это значит?» – спрашивала себя с беспокойством Анюта, напрасно ища ответа в своей голове. «Что это значит?» – спрашивала она иногда других, но тогда одни пускались ее разуверять, что все это ей только чудится, а другие хуже еще отвечали ей грубым смехом. 10 раз в день бедняжка осматривала свою одежду, свою наружность, со страхом ощупывала свою голову и, приводя в порядок свои мысли, перебирала их со всей строгостью экзаменатора. Но ни одна идея не путалась в ее уме, ни одно воспоминание в нем не темнело. Ее одежда была проста, но благопристойна. В недоумении Анюта бегала от людей, а люди, чем реже встречались с нею, тем дичее смотрели на нее. Однажды она вошла зачем-то в комнату, отделенная от гостиной тонкой стеной, и с трепетом остановилась. В гостиной мать ее плакала навзрыд, и несколько смешанных голосов утешали ее, беспрестанно твердя: «Тише, ваша дочь может войти, тогда все пропало». «Я это предвидел», — говорил управитель с важностью. «Помните ли, когда, предлагая вашей дочери место надзирательницы при моих детях, я требовал, чтобы она оставила все книги и писания? Я тогда же сообщил вам свои опасения насчет расстройства ее ума. Этот старый чудак Гельфринд набивал ей от скуки голову всяким вздором, а там и сам уж не знал, как поправить беду». «Он-то изгубил мою дитятка», — промолвила всхлипывая мать Анюты. «Учили бы ее просто русской грамоте, да закону Божию», — твердили голоса. «Куда нам гоняться за заморскими языками? Вот вам и учение, вот и книги». «Да, впрочем», — прервал их голос уездного лекаря, «я слышал, что в ней от детства обнаруживались признаки безумия». «Да, такие, нечего греха таить», — сказала опять старушка. «Было у нее все что-то нелюдское в голове. Недаром соседи называли ее юродивою». «Может быть, это прошло бы с возрастом», — продолжал управитель. «Но, как вы сами рассказывали мне, Гельфренд, видно, спьяно вообразил себе в ней какие-то удивительные способности, позволял ей читать все без разбору и, наконец, заметив, что она помешалась на одном пункте, вместо того, чтобы сообщить о том вам, господину доктору, пустился потакать ей, уверяя ее, будто посылает все измаранные ей лоскутки бумаги в Петербург, будто получает оттуда ответы, похвалы и бог знает что. Этим, пожалуй, и здоровую голову закружишь, не только больную. Бывают случаи, когда противоречить безумным опасно», — заметил лекарь. «Покойник знал немного медицину и, может быть, потворствовал ей из опасения, чтобы ее безумие не обратилось в бешенство. Ведь этому мы видели много примеров. Впрочем, я не нахожу еще никакой надобности удалять ее отсюда. Ведь она помешана на одном пункте, а обо всем рассуждает хорошо, все понимает ясно и даже исполняет свою обязанность как нельзя лучше. Ежели отвезти ее в город, в дом сумасшедших, ни за что, ни за что!» — возопила старушка. «Она кормила меня, моя голубушка. Так теперь хоть под окнами я сама стану руку протягивать, а сама присмотрю, прикормлю ее». Анюта в невыразимом ужасе отскочила от дверей. «Дом сумасшедших! Безумная!» — гремела у нее в ушах. «Безумная от самых детских лет? Соседи, доктор, мать, даже родная мать, все называют ее безумную, и будто он, ее покойный друг, только из сострадания признавал в ней дар поэзии, и будто мог он так немилосердно ее обманывать. Ее поэзия Ее небесный дар — ложь, обман, звонки, которыми тешат детей и сумасшедших. Нет, нет, это страшная клевета. Но кто ж клевещет? Мать? Да и не грозил ей Гельфренд на смертном одре силой ее мечтательности. И разве люди могут так долго, так грубо ошибаться? И разве безумные признают себя когда-нибудь безумными? Эти идеи быстрее молнии сменялись в уме Анюты. Дрожа, как осенний лист, в непогоду она схватила себя за голову. Да так, голова ее горит, горит огнем. Жилы не бьются в висках, а трепещут, как напряженные струны. В глазах темно, в груди тесно. Что-то давит, что-то терзает ее. А эти призраки, которые следуют за нею днем и ночью? А эти звуки, рифмы, которые так часто теснятся и разрывают ей голову? А эта мучительная тоска без всякой причины? Эти порывы без цели, жгучие слезы, надежды, несбыточные всех надежд? Безумие? Безумие! Не выпуская головы своей из рук, Анюта прыгнула в сад. Когда хотели привезти ее к доктору для окончательного исследования ее болезни, напрасно искали ее в комнатах, напрасно звали в саду. Анюта исчезла. Дневные работы прервались в деревне ранее, накануне большого праздника. После теплого дня настал тихий весенний вечер. Ясно было небо, ярко горело солнце на западе, и при его сиянии, как два скрещенные луча, блистал золотой крест на куполе Божьего храма. Колокол звонил ко всеношной. Народ, возвращаясь с полей, толпился вдоль улицы, спеша скорее кончить труды и заботы дневные. Опоздавшие старушки торопливо шли в церковь, дети шумно играли под колокольней на крыльце, когда вдали показалась Анюта. Лицо ее было бледное, черты неподвижны, как в мраморном изваянии или трупе, которого смерть не успела еще обезобразить печалью своего ледяного бесчувствия. Не живое страдание, а тень только недавних смертных мук выражалась на этом бледном лице и в волосах. У падших на него в беспорядке были рассеяны остатки листьев, трав и белых вишневых цветов, как у ребенка, который долго скрывался под кустами, в одежде измятой, даже местами изорванной. Бесчувственно опустив голову и руки, она шла одна, медленно, призливо избегала сближения с людьми, не поднимая глаз на проходящих. Но, видно, весть о ее безумии разнеслась уже меж поселян, потому что, встречаясь с нею, они не кланялись, как прежде, а осматривали ее с головы до ног, указывали на нее соседям. Многие даже смеялись из-под тишка. Только женщины качали головой и с состраданием твердили на своем наречии «сердешное». Анюта вздрагивала и шла далее. У колокольни дети, завидев ее с криком, бросились в сторону. Она еще раз вздрогнула и прошла мимо. В церкви, где все расступились перед нею, все, видимо, боялись ее соседства, она ушла далеко, забилась в самый темный угол, и там, упав на колени, первый раз подняла глаза. И все хранили глубокое молчание. Смеркалось. Курение ладана разносилось густыми облаками по церкви. Красные дрожащие огоньки свеч мерцали без блеска. При этом сияние двух слабых светов, темная живопись окон принимала самые чудные формы. Анюта хотела молиться и не могла вызвать из памяти слов молитвы, которые накануне еще твердила с таким усердием. Желала хоть сердцем вознестись к Господу, но не нашла в груди своей ни одного живого чувства. Даже язык ее будто омертвелый не шевелился во рту. И руки отказывались творить знамение креста. Стоя на коленях, без всякого движения, Анюта вперила взор в изображение святых, и мало-помалу мрак сменился перед нею летающими искрами. Краски и формы запестрели в ее глазах, предметы быстро задвигались, закружились. Самые стены храма заколебались над ней, и сотни глаз сверху, снизу, со всех сторон начали метать в нее суровые, грозные взгляды, как будто им был также противен вид ее. Трепеща От ужаса она пытается бежать и не может рвануться с места, как в страшном видении сна. Все члены ее, кажется, скованы, все силы ее в груди не производят даже слабого стона. И вдруг, будто с небес, снисходят к ней слова: «Отвратинь лице, и возмятутся, а ты меж дух, и исчезнут». Анюта встрепенулась. Ей послышалось в этом стихе пророческое истолкование судьбы ее и предназначение всей ее будущности. Не от нее ли отвратил Господь лицо свое, и не потому ли восстали против нее люди? Остывшая кровь хлынула горячую струю к сердцу, и благодетельные слезы снова оросили лицо ее. «Господи!» — произнесла она в самозабвении, поднимая руки и взоры к небесам. «Творец милосердный, ты знаешь, сколько страдала я. Ты видишь, как страдаю я. Не отвращай хоть ты от меня лица своего и научи, вразуми, как рассеять эти страшные обвинения, или затми до конца рассудок мой и окамени во мне сердце». В выступлении, не помня себя, Анюта говорила громко, народ столпился вокруг, но ничего не замечая, она продолжала с возрастающим заром: «Если я провинилась перед тобой, помыслила о славе, о радостях земных, не наказана ли я зато моим ничтожеством, нуждою, голодом, болезнями? Да минует же меня хоть горькая чаша, избави, о Боже! Избавь меня от поругания людей и призови к себе скорее. Ты видишь, Господи, ослабло тело мое, изныла душа, нет больше сил, нет больше слез. Пора, пора!» Кровь хлынула у нее из горла, она в бесчувствии упала на каменный помост. И в ту самую минуту, как бы оканчивая ее молитву, в церкви раздалось пение: «Изведи из темницы душу мою». Анюту принесли домой в глубоком обмороке. С того вечера зародыш смерти быстро развивался в груди молодой девушки. Она чувствовала приближение желанного конца и сделалась спокойнее. Ее помышления отделялись от всего земного. Душа уже отражала в себе вечность, и порывы ее смирились. Дух утешился, прояснился, и люди, смотря на нее, шептали: «Выздоравливает, но она выздоровеет». «Доктор, ради Бога, спасите ее», — сказала графиня, тронутая до глубины души. «Сомневаюсь, чтоб медицинские пособия могли возвратить ее к свету». «Ну так спокойствие, выгоды жизни, перемена места, наше участие, наша дружба». «Да, в ее положении эти лекарства будут действеннее». «Так подите же к ней, доктор. Подите скорее, скажите ей». «Завтра, графиня, завтра. Теперь я только встревожу ее. Усыплю в ней лихорадочное раздражение. О, завтра я непременно сама увижу с ней». «Как вы добры, графиня», — сказала я, сжимая руку, и спросила доктора: «Видел ли он свою пациентку после этого нечаянного открытия?» «Сегодня утром я взял», — отвечал доктор, «извините, графиня, без вашего позволения, взял из библиотеки несколько книг, которые наиболее любила Анюта, и пошел к ней. Расспросив ее о здоровье, я сказал, что советовал бы ей какое-нибудь умственное развлечение, и положил книги перед нею на стол. Надобно было видеть ее в эту минуту. Искры брызнули у нее из глаз, она вся задрожала, бросилась к книгам, но в ту же минуту, оттолкнув их от себя, прошептала: «Я поклялась не дотрагиваться до них». Тогда, призвав ее мать и управителя, я заставил их разрешить вынужденную у нее клятву. Бедняжка схватила мою руку, благодарила меня, как будто я возвратил ей все сокровища мира. И после этого в первый раз долго и откровенно разговаривал со мною. Какой ум, графиня, какие познания, какой живой и пламенный язык. И все это люди подрывали в самом основании, все сгубили, все уничтожили. Мы поправим их невежество. Мы спасем ее. Дай Бог, произнес доктор с грустным сомнением. Привезенные с почты письма и журналы прервали наш разговор.